высокие тона звука. По мере приближения к предмету тон звука понижается, но в то же время он становится громче. Когда слепой совсем близко подходит к предмету, звуки становятся слабее, и на расстоянии 60-50 сантиметров от предмета совсем затухают. Локатор имеет три ручки управления для включения и выключения прибора, переключения диапазона, регулирования громкости сигналов. Разработки ультразвуковых эхолокаторов активно ведутся и в Советском Союзе. Недостатки существующих отечественных и зарубежных моделей локаторов заключаются в том, что они, определяя вертикальные или возвышающиеся над землей препятствия, почти совсем не дают информации о препятствиях на уровне земли. Уступы, выбоины, канавы, открытые канализационные люки. А ведь именно эти препятствия представляют для слепого наибольшую опасность. От удара о столб или другой предмет в худшем случае будет синяк или шишка на лбу. При падении в открытый канализационный люк или траншею можно получить тяжелые телесные повреждения. Поэтому при проведении экспериментальных испытаний ультразвуковых локаторов и при пользовании локаторами слепые не отказываются от трости. Для определения препятствий на уровне земли необходима очень узкая диаграмма направленности пучка ультразвука, где-то в пределах 3 градусов. Такая диаграмма направленности не годится для определения вертикальных препятствий. Для этих целей она должна составлять угол в 12-15 градусов. В связи с этим сейчас ведутся работы по созданию локатора с двумя разнонаправленными пучками ультразвука. Один горизонтально земле, другой под углом к земле. Схема локатора создается на микромодулях. Пытаются применять также пьезокерамические выпрямители. Имеются две технические трудности в создании такого ультразвукового локатора. Надо найти способ дифференцировать, расчленять поступающие сигналы от разных пучков ультразвука и максимально освободиться от излишней информации, не имеющей практического значения при ориентировке. Одновременно в нескольких странах ведется разработка приборов для ориентировки на светооптическом принципе действия. В Соединенных Штатах Америки фирма Table Telephone создала экспериментальный образец прибора для ориентировки слепых в пространстве. Он вмонтирован в трость. Прибор создан на микросхемах с применением миниатюрного лазерного устройства весом 35 граммов. Диаграмма направленности представляет собой веер из 3 пучков. Один из них направлен строго горизонтально и должен обеспечивать обнаружение препятствий, которые находятся впереди. Второй под небольшим углом вверх. Третий лепесток веера направлен к земле на расстоянии 1,2-1,5 метра впереди идущего слепого. Он должен давать информацию о неровностях поверхности дороги. По замыслу разработчиков, луч лазера должен обнаруживать уступы и выбоины глубиной более 3,5 сантиметров. Выход сигналов сделан на звук. Предпочтение дается сигналам от нижнего пучка. Питание прибора обеспечивается от аккумуляторной батареи. Его хватает только на 2 часа работы прибора. В одном из шведских исследовательских институтов разработан лазер «Эхо». Он предназначен для того, чтобы в значительной мере обезопасить ходьбу по тротуарам улиц. Миниатюрные части этого прибора смонтированы в трубке из стекловолокнистой пластмассы длиной 1,3 метра. Для получения световых вспышек в этой трубке используется арсенид галлия. Частота вспышек прибора достигает примерно 1000 в секунду. Там же в трубке смонтирован миниатюрный фотодетектор, приемник света, отраженного от препятствия, возникшего на пути слепого. Слепой во время ходьбы как бы опирается на эту палку-трубку –